Теперь, когда после долгих тягот палуба появилась на сцене театра имени Станиславского, и судьба ее, даже после успеха, а может быть, вследствие успеха, все еще оставалась качательной, мне казалось, возможно, несправедливо, что вахтанговцы в этой сложной истории проявили завидную осмотрительность. «Зачем я вам нужен?» — спросил я Спектра. «Живете вы хорошо и мирно, дай Господи, и дальше не хуже». «Это наша забота», — ответил Спектр. А Лукьянов добавил, «мы не отстанем». Незадолго до истечения срока я завершил свою работу. Ушло на нее 17 дней. Собрал на открытой веранде коттеджа несколько самых разных писателей. В Москве их было нипочем не свести, но чего не делают солнце и море, и прочитал им свои диалоги. Коллеги были единодушны. Всех горячее и экзальтированнее был Арбузов, обычно не склонный к восторгам. Сергей Михалков, поразмыслив, сказал, «Ассоциации есть, но нет аналогии». Он дал формулу, под сенью которой пьесе было бы сподручней продраться сквозь рифы. Но я понял, что хватит и ассоциаций, чтобы сделать комедии у корот. Эти предчувствия оправдались. Я не однажды тревожил историю, и всякий раз чертовы ассоциации вставали на пути моих пьес. Но пока что я возвращался в Москву в достаточно радужном настроении. Радостно переписывать пьесу, радостно увидеть машинопись, когда сочиненные тобой реплики, наконец, отчуждаются, обретая тревожащую самостоятельность. Вдруг понимаешь, что отныне им предстоит отдельная жизнь, такая же, как твоим героям. Я перелистывал страницы. Вот они. Мой честный Дион, Домициан и поэт Сервилий. Каждого из них я любил. Странного в этом не так уж много, хотя любить Диона легко, а деспота Домициана трудно. Что ж касается Сервилия, годного для любого режима, то какая тут может быть любовь? И тем не менее, все они мне были дороги. Домициану я был обязан уже за то, что его писать было сущей радостью. Так легко я ухватил его интонацию, а найти звук, возможно, важнее всего. И так же сразу, без всякой натуги, без разгона мне дался Сервилий. Секрет его заключался в его простодушии, окрашивавшим остальные свойства. Простодушная наглость, простодушная трусость, наконец, простодушная уверенность, что мир создан для его удовольствия. Сложнее было дело с Дионом. Мой вольнолюбивый сатирик в два счета мог стать весьма ходульным и надоедливым обличителем, но у меня хватило смекалки отнестись к нему с некоторой иронией, увидеть в насмешнике наивность, весьма комичную склонность к патетике и полную неприспособленность к быту. Главное же, что я в нем обнаружил, — состояние вечного изумления. Я без больших усилий представил себе вполне нормального человека, живущего среди сумасшедших. Но их легион, а он один. И в мире, где безумие — норма, поразительный, непостижимый мир, он сам обречен ходить в помешанных и удивляться несообразности. Ведь так все просто, так все понятно. Достаточно, кажется, лишь назвать черное черным, а белое белым, и это расставит все по своим местам. Однако обществу, как известно, труднее всего жить по законам разума. И более терпеливый сатирик не стал бы каждый раз изумляться и столь непосредственно негодовать. Впрочем, последний глагол не точен. Это скорее о другом сатирике. Негодование уже не терзает его сердце, так начертано на могиле Свифта. А мой Дион, ему не подходит ни Лукианова усмешка, ни Ювеналова суровость. Даром, что я счел себя вправе направить юного Ювенала в ученики к моему правдолюбцу, хронология мне это разрешала. Но ученик возьмет у учителя не беззащитность, а непреклонность. Очень скоро я оказался в Болшеве, где вместе с Саловым и Наумовым заканчивал толстый кинороман. Жаден я был всегда до работы. Сценарий мы назвали «Законом». Он был посвящен реабилитации безвинно потерпевших людей, и мы с ним связывали большие надежды. Само собою, свежую пьесу прочел я друзьям-кинематографистам. Кроме них ее слушал еще Хуциев. Чтение продолжалось долго, мы часто делали перерывы, отвлекаясь по самым неожиданным поводам. Смеялись не столько от самого текста, сколько от доброго настроения. Помню, Наумову невероятно нравилось слово «корникуларий». После этого все его веселило. Вдруг в Болшеве появился Лукьянов, большой, красивый, неутомимый. Он быстро заполнил собою пространство. Азартен он был невероятно. В единоборствах по бильярду доигрывался до сердечных приступов. Пьесу прочел он в первый же вечер. Объявил, что будет играть Диона и примет участие в режиссуре. Когда я сказал, что сперва не мешало бы выслушать его сослуживцев, прежде всего Рубена Симонова, он только озорно усмехнулся. Я рассказал, что мы не отстанем. Спустя 5 дней я вернулся в Москву и обнаружил письмо от Завадского. Выяснилось, что режиссеры наслышаны о римской комедии. В квартире стало шумно и людно. Либо я сам читал гостям, либо вручал на денек машинопись. Я познакомил с пьесой Любимого, Плучика и Львова Анохина. Все они оказались добры и к автору, и к его героям. Вскоре прорезались ленинградцы, сначала Акимов, за ним Вивьен, и сразу, почти без интервала, по поручению Товстоногова, мне позвонила Дина Шварц. В последний августовский вечер в доме у нас собрались вахтанговцы. Читать им было одно наслаждение, так непосредственно и увлеченно воспринимали они сюжет. Кто бы мог подумать, что здесь сидят многоопытные профессионалы, которых, казалось бы, всякая пьеса должна загодя приводить в уныние. Живее всех реагировал Симонов. Не скрою, мне был приятен их отклик. И дело тут, должно быть, было не только в авторском самолюбии. Я изначально хотел увидеть пьесу в театре на Арбате. Я полагал, что римской комедии нужна вахтанговская эстетика, и все же сам попросил гостей не принимать решение мгновенно, в горячке первого впечатления. Пробить это действие на сцену непросто, скорее всего, вообще невозможно. Пусть же театр в отсутствии автора точнее поймет, что его ожидает, и трезво оценит свои резервы. Коли он сочтет, что ему по силам все неминуемые испытания, то я готов отдать ему пьесу. Я приготовился к долгой паузе, но Симонов позвонил на завтра и сообщил, что театр Вахтангова берет на себя все обязательства. Что ни случится, он не отступит. В радости и в горе мы вместе. Грустно признаться, но в эти дни не ощущал я ни ликования, ни даже попросту удовольствия. Напротив, чем больше я слышал похвал, тем больше точила меня досада. Я знал, на что обрек и себя, и соблазненных мною артистов. Всегда, неизменно, одно и то же. Испытываешь чувство вины перед актерами, перед семьей, перед рукописью, отлично знаешь, что ей предстоит кремнистый путь. Невольно я вызывал в своей памяти хрестоматийные биографии, мысленно оживлял драматургов, не ведавших цензурной узды. Вот передо мною Растан. Сегодня он дописал «Сирано». Что чувствует он в свой звездный час? А вот и Луиджи Пиранделло в апрельское тосканское утро, когда закончен Генрих IV, ничем не омраченное счастье. И нет у них даже тени опаски, что кто-то может распорядиться судьбой родившегося ребенка, а торжествующая душа взмывает над покоренной вершиной.